Роксолану осенила мысль, которой она вначале испугалась, а затем обрадовалась. «Ты мог бы подобрать несколько верных товарищей?» «Товарищи всегда есть. Без них пропадешь, но не все они земляки. Неважно. Нужна только верность. Будете моими слугами на воле, вне гарема. Я должна иметь здесь своих людей, султан позволит. Будешь их огой». Уже не спрашивала согласия. Видела это согласие в глазах Гасана. Махнула ему рукой, ему и Кизляраге. Закрыла глаза, чтобы не видеть, как они выходят. Не вслушиваться в их приглушенные шаги. Вслушивалась в свои дерзкие, да безумие смелые мысли. Вырваться на волю, как еще никто не вырывался. Иметь верную тебе душу на воле, близкую, почти родную, какое это счастье! Только теперь вспомнила, что забыла снять ешмак и показать Гасану свое лицо, чтобы увидел, запомнил, поверил, что живая еще, что воля живет в каждой черточке этого лица. И сразу испугалась. А что скажет султану? И как скажет? Старый Кизляр-ага уже побежал бы к Валиде и нашептал ей на ухо. Ибрагим еще не приобрел такой прыти, не побежит. И никто не узнает о ее странном разговоре с молодым янычарским агой. С султаном будет говорить она сама. Разговор был нелегкий. Султан никак не мог взять в толк, чего хочет Хюррем. Ты хочешь отблагодарить его? Вознаградить за смелость? Он твой единокровный и спас тебя. Что же, мы умеем платить за благородство. Она упорно повторяла. «Мне нужен верный человек вне стен гарема. Все к твоим услугам и без того. В стенах Баб-Усаады. Я хочу выйти за пределы этих стен. Если не одна, то с доверенным лицом. Но это нарушение обычаев. Никто из султанов не разрешал. А кто из султанов брал Белград и Родос? Вы величайший из всех султанов. Так почему же вы должны лишь сохранять обычаи, а не устанавливать свои? Я хочу, чтобы этот человек был моей тенью там, где я сама не могу появляться. Для этого надо человека испытать. Разве, спасая нас от мятежников, он не выдержал испытания? Кроме того, он всегда будет на глазах. При дворе достаточно дармоедов и бездельников, чтобы приглядывать за Гасан-агой и его людьми. У него уже есть люди? Нет, никого. Но я надеюсь, что Ваше Величество обо всем позаботится, для меня и для ваших детей. Я подумаю, без особого желания, молвил Сулейман. И Хюррем окинула его теплым взглядом за это скупое обещание. Гасан-ага не зарился на придворные шелка и оксамиты, на дорогие яства и дворцовые ароматы. При переговорах с Кизляр-агой высказал желание по-прежнему носить свою янычарскую одежду, помощников набрать тоже из янычар, жить всем в отдельном помещении, выделенном им во дворцовом дворе за вратами Баб-эс-Селяма, чтобы быть всегда под рукой у великого евнуха, а значит, у султанши Хасеки. Из янычар набрал себе одних гасанов. Бесчисленные имена повторялись среди янычар сотнями. По нескольку сотен гасанов, ибрагимов, исмаилов, мехмедов, османов. Чтобы не было путаницы, вышивали у себя на груди номера. Гасан первый, Гасан 112-й. Никакая королевская династия не давала столько власти имущих с одинаковыми именами. Чтобы не путаться с числами, прибегали к прозвищам. Гасан-агу звали Каджа, за его знание языков, которыми он овладевал легко на лету, как бы играя. С собой он взял Атеш Гасана, то есть огонь.